Глава 22. Выехав в горку, ямщик обернулся. «В какую гостиницу везти? Какая лучше? Чего лучше сибирской? А то у Дюкова хорошо. Куда хочешь». Ямщик опять сел бочком и прибавил хода. Город был, как и все города. Такие же дома с мезонинами и зелеными крышами, такой же собор, лавки и на главной улице магазины, и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные и улицы немощеные. В одной из наиболее оживленных улиц ямщик остановил тройку подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В этой другой был свободный номер, и Нехлюдов первый раз после 2 месяцев очутился опять в привычных условиях относительной чистоты и удобства. Как немало роскошен был номер, в который отвели Нехлюдова, он испытал большое облегчение после перекладной, постоялых дворов и этапов. Главное, ему нужно было очиститься от вшей, от которых он никогда не мог вполне освободиться после посещения этапов. Разложившись, он тотчас же поехал в баню. Оттуда, приведя себя в городской порядок, надев крахмаленную рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто, к начальнику края. Приведенный швейцаром гостиницы, извозчик на сытой крупной киргизке, запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад, в котором среди облетевших, торчащих голыми сучьями осин и берез, густо и темно зеленели ели, сосны и пихты. Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом. Приказали просить. Передние, лакей, вестовой, лестница, зал с глинцевито натертым паркетом. Все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нехлюдова ввели в кабинет. Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе и мешками под глазами, сангвинический человек, сидел в татарском шелковом халате и с папиросой в руках, пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. «Здравствуйте, батюшка! Извините, что в халате принимаю, все лучше, чем совсем не принять», сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею. «Я не совсем здоров и не выхожу. Как-то вас занесло в наше 39-е царство». «Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое», сказал Нехлюдов. «И вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве». Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших, блестящих глаз с Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только за тем, чтобы спросить, не хочет ли он курить. Генерал принадлежал к типу ученых-военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности с своей профессией. Но как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения, и чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычке пить много вина и так предался этой привычке, что после 35-летней военной службы сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять: «Пьян да умен, два угодья в нем».